Игорь Михайлов, Жорик. Провинциальный подмосковный городок, каких много, выцветший, безликий, как старая фотография, зимой слякоть, летом пыль и яркое солнце, во дворах скамеечки с бабульками и сытые вальяжные коты, желтые клены и котлован с мусором. Но речь не о котах и даже не о котловане с мусором, хотя тема и захватывающая, а о Жорике. Откуда взялся Жорик? Никто уже и не упомнит. Да и почему, собственно, Жорик тоже? А просто одним летним утром, когда солнышко, взобравшись на крышу местного колхозного рынка, ласково и озорно пускало в глаза обитателям рынка зайчики, появился он. Стал чуть поудаль от входа к стоянке машин, небрежно бросив возле своих матерчатых, видавших виды и жизнь лучшую, чем это, башмаков, целлофановый пакет. Аккуратно, как достает в сберкассе большую купюру или поломанную руку из гипса, вынул из серенького дермантинового футляра трубу, мундштук и посмотрел на окружающий мир горестным и печальным взглядом христианского миссионера, в котором жалость никак не может победить отрешенность. Потом выпятил и облизал сухим языком губы, заправил трясущимися пальцами мундштук, хрюкнул пару-тройку раз для тонуса в трубу и вздохнул. И еще минуту назад никто бы не обратил внимания на этого опустившегося человека лет 50 с хвостиком в каких-то затрапезно-сиреневых брюках, расколешенных по моде 70-х к низу, хлопчатобумажной ветровке Golden Eagle, помятым лицом и седой гривой, не спадающей с бренного чела сальными прядями. Не прибавляла имиджу Жорика недельная небритость и походка осторожно щупающего ступнёй землю, как при качке алкоголика, похмелившегося лишь вчерашними воспоминаниями. Но когда трепетный, немножко рваный, как будто раненый звук, словно проворовавшийся продавец, выскользнул из рук хозяина и полетел мелкой иноходью по рынку, не оборачиваясь, то очень многие, а потом, по их примеру, и остальной люд, неодобрительно оглянулись на Жорика. И движение на рынке вдруг замедлилось, повинуясь плавному течению мелодии, а потом и вовсе замерло. Вернее, контрастная картинка рыночной торговли попросту исчезла, потому что никто и никогда не играл на колхозном рынке на трубе. И еще потому, что все смотрели и слушали Жорика. А Жорик уже был не Жорик, помятый с трясущимися руками синяк, а трубач. Хотя троица душевно расположившихся в скверике для поднятия тонуса и показалось, что вот, мол, мужик решил на глазах у всех опорожнить пол-литру, а посему и встал в позу гарниста. Жорик играл и совершенно забыл о том, что он играл на рынке. Ему казалось, что он в белом фраке и черной бабочке, джаз-банд в полном составе, звучит фокстрот. И сейчас партия Жорика, партия трубы. Толстый пианист с потной шеей хитро мигнет ему, и он весь в софитах, на глазах у изумленной публики расколет этот маленький душный зал с низким потолком пополам и покажет всем кузькину мать. Лишь мгновение спустя, оправившись от первого изумления, жизнь стала оживать, словно в замедленном кадре, пока не потекла в обычном ритме. Троица уговорила огненную воду, и жизнь представилась им в новом блеске сквозь магический кристалл. Рыжий кот, прижавший уши, пошел по своим кошачьим делам. Колоритный дядечка вспомнил, что он пришел за колбасой. Охранник рынка вспомнил о семечках, День вспомнил о том, что еще сентябрь, и желтые листья у клена похожи на пятерню. Жорик играл возле рынка только по выходным, поскольку по будням народу было мало, а публике, пленившейся мелодией из репертуара Луи Амстронга «Go Down Moses» или «Полетом шмеля» Римского-Корсакова, и не поленившейся при этом бросить в пакет горсть мелочи, и того меньше. Зато в выходные слушающих избытка никогда не было. Но зритель все был разночинный и в массе своей неблагодарный. Как только Жорик заканчивал играть какую-нибудь мелодию, он, зритель, растворялся в толпе и стыдливо отводил взгляд от Жорика в сторону. Кто настоящую рядом с ним машину, находя в грязно-зеленоватом «Жигуленке», доселе невиданную заинтересованность и участие? Кто на облака, устало плывущие по небу, недовольно и рассеянно, словно их цвет ничем не мог обнадежить их надежду на отдых под сенью дубрав возле речки или в лесу на шашлыках? А кто и вовсе настроенные женские ножки? Впрочем, не сказать, что совсем уж стройные, но ничего себе, бывает, конечно, и получше. Но сойдет, как говорится, для сельской местности. В общем, жизнь возвращалась потихоньку в свое русло, и ее течение больше не обременял внезапный и резкий переход к тревожному ощущению ее несовершенства. Жорик, казалось, ничего не требовал взамен своей игры, но каждому, подающему ему гроши, говорил торопливые слова благодарности. Но однажды, в ответ на свое спасибо услышав: «Что вы, это вам спасибо», часто заморгал ресницами, как будто ему в глаза попала соринка, достал бурого цвета носовой платок и не менее артистично высморкался в него. Чувствительность, которую сообщал своей игрой, явно не гармонирующая с духом торговли, дебета и кредита на рынке, не пришлась по вкусу директору рынка. Пожилая дама в бывшем некогда очень давно светлом медицинском халате и такого же цвета парике с лицом, на котором прочно обосновалось одно из брезгливых выражений «старой болонки», которая по многолетней привычке, облаивая прохожих, ощущает в этом исполнение своего назначения и долга, прогнала Жорика. «Нечего тут играть, уходи, а не ту милицию позову». Может, Жорик своим немного жалостливым, чуть хриповатым медным шепотом напомнил ей о том времени, когда она еще не была старой шваброй. «Поди теперь, узнай». Жорик перебрался на автобусную остановку. Но и там его сутулая фигура и игра никак не хотели вписываться в бесконечный хаос, наполняющий человека, который готовится стать пассажиром. Жорик играл, но публика почти не останавливалась, повинуясь гармонии и ритму подходящего и отходящего от остановки транспорта. Расслабленный звук трубы действовал на пассажира раздражающе, особливо тогда, когда ему надо было протискиваться в середину салона. А поездка на городском заштатном автобусе – это вам не Шимми и даже не Чарльстон. Кроме того, подавали здесь и того меньше. А одна тучная дама, с потухшей лет 20 тому назад тоской во взоре, свет от которой затмил собой зеленые тени под глазами, высказала Жорику свое неудовольствие. Неудовольствие, собственно, не имеющее конкретного адресата Жорика, его трубы и Римского-Корсакова, а просто обострившееся, словно аппендицит, при виде неопрятного и просящего милостыню Жорика. Что-то типа «ходит, бродит тут рвань всякая». Жорик словно впервые ощутил, что его унизили. Он вдруг выпрямился. В его взоре запылал цыганский костер негодования такой неистовой величины и силы, что дама сочла за благоразумие стушеваться в первый попавшийся автобус. А Жорик, сочным, пропитанным обидой и пивом голосом прокричал ей вслед: «На, попробуй, сыграй!» И протянул трубу с сияющим на раструбе, словно капелька воды, пронзенная солнечным лучом, закатным блеском. Пришел холодный ноябрь, за ним зима, а потом и весна. Настало новое лето, но Жорик больше не появлялся, как будто его и не было. А за музыкальное оформление жизни на рынке взялся контейнер, торгующий аудиокассетами. Опустевшие от Жориковой трубы окрестности словами «А я тебе на выпивку не дам, пам-пам» теперь оплакивает плавающий стон уставшего от жизни магнитофона. Когда смотрю, как мчатся облака, гонимые невидимою силой, я трепещу, меня берет тоска, и мыслю я прочь от земли постылой. Зачем нельзя мне к облакам прильнуть и с ними вдаль лететь куда-нибудь? Зачем нельзя мне к облакам прильнуть и с ними вдаль лететь куда-нибудь? Весь мир, вся жизнь — загадка для меня, которой нет обещанного слова. Все снится мне, я накануне дня, который жизнь покажет без покрова. Но настает обетованный день, и предо мной все та же тень. Но настает обетованный день, и предо мной все та же тень.